Юрку Самохвалова. Ну да. Как же он теперь выглядит? Ой, как огурчик. Толя! Ну, здорово! Здорово! Ну, брат! Толя! Здравствуйте. Познакомьтесь. Боже мой. Оля. Оля. Оля. Господи, да чего же ты красивый, Юрка. Оль, так ты тоже нисколько не изменилась. Слушайте, други мои, ну как же я рад вас видеть. Надо же по этому поводу пойти поговорить. Да. Правда, у меня нельзя, знаете, я у себя в кабинете затеял ремонт. Каждый новый начальник начинает с ремонта своего кабинета. Ну, ты не смущайся, мы всегда разговариваем здесь, в коридоре. Закуривайте, ребята. Спасибо, я говорю. Ну, Олечка, как ты живешь? Как живу? Да хорошо живу, Юрка. У меня отдельная квартира, правда, она за городом, но зато близко от станции. Витьке уже 14. У него первый разряд по прыжкам в длину. Витьке 14. У мужа дела тоже хорошие. Ему язву оперировал сам Вишневский. Операция прошла удачно. Вот сейчас он получил бесплатную путевку в Ессентуки. Ну вот и отдыхает там. Ну и вообще как-то я стараюсь не опускаться, не отставать от жизни. Хожу в походы, в кино, дома часто собираемся. Юрка, ты-то как? Я, ребят, нормально последние 2 года работал в Женеве. Слушай, а не стрельнут ли у тебя по этому поводу 20-ку? Правда, у меня принцип, я никогда у вышестоящих в долг не беру. Ну, я в должность еще не вступил. Ну, спасибо. Я потом верну, в получку отдам. Юра, это здорово, что тебя к нам назначили. Помоги-то вот этому человеку. Оля. Ну, вопиющая же несправедливость. У нас освободилось место начальника отдела. Я считаю, что Толя лучшая кандидатура. Оля. Он умница, знает дело, у него на шее 2 детей. Оля, прекрати. Погоди. У тебя кто жена-то? Дети взрослые? Да нет, у него жена. Это особо ушла от него и кинула ему 2 детей. Неправда. Я ей сам ей детей не отдал. Зачем? Ребята, не ссорьтесь. Мне нравится эта идея с назначением Толи на пост начальника отдела. Давайте потерпим. Сделаем, но не сразу. Такие дела сразу не делаются. Конечно. Мы всегда в тебя верили, Юрка. Вы не беспокойтесь, товарищ заместитель начальника. Я ведь при посторонних фамильярничать не стану. Ах, Ольга Петровна, вы всегда были чрезвычайно деликатны. Ребятки, дорогие, постойте здесь и поговорите. Я сейчас быстро сбегаю в магазин, а то его закроют на обед. У нас, понимаешь, перерыв неудачно. С часу до 2, как и в продовольственных магазинах. Слушай, как она изменилась. Ай-яй-яй. Что с ней стало? А ты помнишь, какая была? Ну, всю жизнь мотаться в переполненных электричках и готовить мужу паровые котлеты. От этого не похорошеешь. Да. Толь, ну я хочу, чтобы ты был начальником отдела легкой промышленности. Понимаешь, хорошо всегда иметь своего человека, которому, так сказать... Понимаю. Новая метла всюду расставляет своих людей. Ну так ты ж мой человек. Ну, конечно, твой. Правда, до сих пор я был ничей. Ты понимаешь... Калугина, по-моему, о тебе не очень высокого мнения. Она тебя считает посредственностью. Думаю, что она права. Ну да, ирония, маска беззащитных. Тут надо найти к ней подход, понимаешь? В чем ее слабое место? Милый, у нее нет слабых мест. Она, значит, одинокая, немолодая, некрасивая женщина. Она не женщина, она директор. Ой, Юра, если бы ты знал, как я ее боюсь. Слушай, есть грандиозная мысль. А? Сегодня вечером у меня собираются все наши. Будем отмечать мое вступление в должность. Естественно, приходи ты. Спасибо. Попробуй, пользуясь ситуацией, наладить с Людмилой Прокофьевной контакт. Поухаживай за ней. Что ты? Потому что если я заикнусь о твоей кандидатуре, она ж зарычит. Не, ну как я буду за ней ухаживать, если она будет рычать? Старик, это хорошая мысль. Нет. Это хорошая мысль. Отнесись к ней как к женщине. Юра, никакая должность на свете не заставит меня за ней ухаживать. Квартира Самохвалова была такой же элегантной, как и ее хозяин. Гости... Гости, приглашенные на вечер, чувствовали себя словно на выставке иностранных товаров. Обеспокоенный хозяин, заметив, что Калугина уединилась в соседней комнате... Конечно же, поспешил за ней. Людмила Прокофьевна, куда же вы? У вас очень уютно. И ваша жена мне понравилась. Вот видите, наши с вами вкусы уже совпадают. Надеюсь, что наши вкусы совпадут и в работе. Я думаю, Людмила Прокофьевна, над тем, что нам мешает. По-моему, это инерция. Вы знаете, инерция хвастовства. Все мы хотим триумфаторами выглядеть. Мы отмахиваемся от наших недостатков, просто не вставляем их в наши сводки. Как же наоборот с недостатками, если мы с вами будем о них умалчивать? Вот именно. Пожалуйста, возвращайтесь к гостям, им без вас скучно. Бог с вами, как же я вас оставлю одну? Вы обо мне не беспокойтесь, я очень устаю от шума. Не беспокойтесь обо мне. Да. Людмила Прокофьевна, пройдите ко мне в кабинет. У меня здесь журналы. Спасибо. Вам будет спокойно и уютно, пожалуйста. Не в характере Самохвалова было бросать начальство на произвол судьбы. Толя, Толя, иди сюда. Старик, удобный момент. Людмила Прокофьевна сейчас там одна отдыхает. О, ну пусть отдыхает, я не буду ей мешать. Не валяй дурака, сейчас поди угости ее коктейлем. Ну ты хозяин-то, и угощай. Ну, я понимаю, она пугала ее в огороде выставлять. А ты на нее не смотри, ты смотри в сторону. Юра, ну ничто не поможет. Иди, иди. Да не буду. Оля? Юра, вот ты где. Ну, как ты чувствуешь себя у меня, Оленька? Шикарно живешь, Юрка. Скажи, а ты пробовала салат? Салат. Пробовала. Я его готовлю лучше твоей жены. Ну, характер у тебя не изменился. Помнишь, какой у меня был характер? Я помню все. Людмила Прокофьевна, разрешите войти? Входите, товарищ Новосельцев. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. У вас ко мне дело? Да. Вот, пожалуйста, выпейте коктейль. Товарищ Новосельцев, я не пью. Кто? И я тоже. Так зачем же вы это принесли? Да, это моя ошибка. Людмила Прокофьевна, вы оказались правы, я стал переделывать отчет. Он просто на глазах меняется. Очень рад это слышать, товарищ Новосельцев. А вы любите собирать грибы? Что? Грибы. Ну, там, подосиновики. Нет, я к этому равнодушна. Ой, что вы, Людмила Прокофьевна, я вам искренне сочувствую. Грибы собирать – это очень интересно. Вот опята, например, растут на пнях. Если напасть на удачное место, можно сразу целую корзину набрать. Правда, белые разыскивать потруднее. Они обычно растут под елками или под березками. Если лето сухое, грибы следует искать в низинках, где сыровато. Да-да, я вижу, что вы большой специалист по грибам, товарищ Новосельцев. Меня зовут Анатолием Ефремовичем. Я это запомню, товарищ Новосельцев. У вас ко мне больше нет вопросов? Нет. Можете идти. До свидания. Всего хорошего. Если бы бокалы не были такими заграничными, то Новосельцев... Наверняка швырнул бы их на пол вместе с подносом. Толя, ну что, почему ты ее не угостил коктейлем? А, она не пьющая. Что делали? О чем говорили? О чем? О грибах. Почему же о грибах? Не знаю, ну не о змеях же с ней беседовать. Ты знаешь, Юра, я, наверное, не умею ухаживать. Я последний раз ухаживал за своей женой лет 12 тому назад. Ну, разучился. Скажи, ну, Людмила Прокофьевна хотя бы заметила, что ты ухаживаешь за ней? Думаю, что нет. Ну что, хочешь в старших экономистах сидеть всю жизнь? Я не хочу, но нельзя ли придумать что-нибудь другое вместо ухаживания? Знаешь, когда рядом с ней, у меня подкашиваются ноги. Ты не стой, ты сядь. Но я не знаю, о чем с ней говорить. О чем тебе интеллектуальным? Она же умная тетка. Интеллектуальным? Ну? Это, пожалуй, можно. Ну, ладно, я пойду подкреплюсь, а потом пойду делать карьеру. Оля? Отчего это, Юрий Григорьевич, вы меня не приглашаете танцевать? Ольга Петровна, я вас приглашаю. Да? После того, как я сама навязалась. Помнишь, как мы с тобой сбежали с лекции по финансовому праву и отправились в кафе мороженое? Да чего же ты тогда шикарно заказала? Потом... Потом у меня денег не хватило. Конечно, помню. скажи, пожалуйста, а вот этот Бубликов из отдела пищевой промышленности, это что за человек? Карьерист. Скажи, твоя жена, она не будет тебя ревновать? А к кому ревновать? Ко мне. А, будет? Конечно, будет.